Событие восьмое. Люди не любят, когда им продают, но любят покупать. Джеффри Гиттемер. Хочу деревню заводи в село переделать. Там 25 дворов, а земли хватает. Можно еще крестьян прикупить, семей 10, и построить небольшую церковь. Рассказывал Сашка планы, отвечая на вопрос Антона Антоновича Селивановича о планах молодого соседа. Тут-то все и случилось. Уже два примерно часа шла пьянка и обжираловка, и гости в основном уже прилично набрались. Это там дома у себя или в Туле в ресторации какой. Они пили слабенькие наливочки или вино заморское, тоже не крепче 10 градусов. А тут им предложил Сашка на пробу три вида кальвадоса. Яблочный, свежий, прошлого года, грушевый такой же, и самый старый, которому уже 4 года исполнилось. Если честно, Сашка сам особой разницы не чувствовал в свежем яблочном самогоне и в 4-летнем. При этом, если переводить на пребывание самогона в бочке где-нибудь во Франции, то там уже больше десятка лет выдержки, как бы и не все 15. Этот настаивался на щепках с гораздо большей площадью контакта. Стал кальвадос жестче только, на вкус Сашки даже хуже стал. Сам хозяин и именинник почти не пил, если и сделал пяток глотков, то малюсеньких. Из всех симптомов опьянения разве язык чуть развязался? Сидел Сашка, вещал про будущее. Пасеку там еще одну нужно основать. Вот тут несчастье и случилось. Начало инцидента Виктор Германович не застал, пропустил. Он сидел, повернувшись к соседу, Селивановичу, а напротив него по другую сторону стола закусывал и запивал весельчак шахматов. Потом Анна ему поведала, как все произошло. Она взяла поднос с тортом «Муравейник», что их научил Виктор Германович делать. Кох жене регулярно помогал его сооружать. Вот и решил немного попрогрессорствовать. Пришлось изобрести две вещи. Во-первых, понятно, что мясорубку так просто не сделать. Изобрести можно, но это кучу всего нужно делать на заводе, так что пришлось обойтись крупной теркой. Ее Виктор сделал с помощью кузнеца и Каморина, вполне красивой и функциональной. Натерли тесто, запекли его в духовке и раскрошили. Ничем не хуже получилось, чем при прокручивании теста через мясорубку. Второй бедой стало изготовление вареной сгущенки. Тут уже кузнецам было не справиться. Нужно изобретать автоклав. Все-таки пришлось к зятю обращаться. Соорудили ему на Тульском оружейном две вещи. Кастрюльку с крышкой, что плотно запирается специальными держателями и клиньями, и небольшой пресс, в котором по желобу два катка катятся. Сначала Сашка хотел без второго приспособления обойтись. Нужен был мелкий сахар, но ничего страшного. Взяли сахарную голову, раскололи топором и на наковальне обухом того же топора разбили мелкие кусочки в пыль или сахарную пудру. Когда первый раз это сделали, то получилось мусора полно и окалины. Вот Сашка и решил такие бегуны сделать, чтобы отдельно их поставить и там только сахар молоть. Теперь сахара песка в Балаховском завались, а Сашка подумывает, не начать ли торговать этим сахарным песком и сахарной пудрой. Тут такая математика. Все же слышали про сахарную голову. Почему этот конус называется головой, Виктор Германович не знал. В каком-то фантастическо-юмористическом фильме из будущего инопланетяне показаны с такими белыми коническими головами. Наверное, тот, кто этот конус молочно-белого сахара назвал головой, был попаданцем, как Кох, и видел тот фильм. Больше ничем объяснить такое название было невозможно. Хотя эта сахарная голова настолько твердый и прочный предмет, который сломать очень непросто, как и твердые головы некоторых граждан. Так про математику. Стоила сахарная голова в Туле? По-разному стоила. За сахарную голову весом 10 фунтов просили 16 рублей 90 копеек на серебро. В другом магазине уже за пудовую голову требовали 60 серебряных рублей. В третьем сахарную голову весом в 15 фунтов отдавали с убытком для себя только ради такого приятного молодого человека. За 25 рублей 35 копеек. Естественно, тоже в пересчете на серебро. Пусть фунт это 410 грамм. Тогда цена сахара получается, что в среднем килограмм сахара стоил в районе 4 рублей. Но в том магазине, где продавали пудовые головы, продавали и сахар молотый. Его никто почти не брал, как выяснил Сашка, общаясь с хозяином магазина. Кох этот сахар мелкий осмотрел. Приличные куски соседствовали с сахарной пудрой, да еще и черные и серые точки попадались. Наверное, песок, но не сахарный, а с жерновов. Хрень одним словом, а не помол. Зато цена была 5 рублей за фунт. Выходит, 12 рублей кило. В 3 раза дороже, чем за голову. Кто же будет переплачивать такие деньги? Подумывал сейчас Кох вот о чем. Взять, размолоть качественно голову на его первых бегунах, просеять через мелкое сито и остатки дальше молоть, пока не получится только сахарная пудра. Вот ее уже, как лекарство, продавать в лавке у Изотова в специально заказанных у стеклодувов баночках. Или еще круче поступить. Посадить несколько средней руки столяров, коробочки делать из липы, например. Шкатулки. На фунт примерно. И продавать в них. 100%, что будут покупать. Особенно если не выдрючиваться и продавать всего за 2 цены –